тело, воскресенье, не могу никак решить. Я в ужасном затруднении и не знаю, как мне быть. Не позвать ли мне подругу, ей одной рассказать обо мной? Душу суетли друг другу, на скамейке надолго разбой. Соловью покушать пение, погрустить на берегу. Что мне делать в воскресенье, я придумать не могу. Что мне делать в воскресенье, что мне делать в воскресенье, может, в клубе побывать. Посмотреть на выступление, а потом потанцевать. Все там мило, незнакомо, там поет, веселится народ. Не как нам больше дом.